мелочей. Твои кудряшки от железных бигудей. Я помню, как целовались у реки. Я помню глаза и даже башмаки. Пускай гуляю, ко мне пока мест не спешат. А в общем, Глашка, я помню все до мелочей. Как с Машкой вы не впускали сволочей, но взяли браслеты на руки надев. Стояли вы с ней тогда остолбенев. Ну а в конце письма пишу тебе, цветочек мой, мы сразу женимся, как только я приду домой. Решу расчеты все и все долги свои отдам. Махнем на парусе кости слоновой берегам. Глашка, я помню все до мелочей. Твои кудряшки от железных бигудей. Я помню, как целовались у реки. Я помню глаза и даже башмаки. Глашка, я помню все до мелочей. Как с Машкой вы не впускали сволочей, но взяли браслеты на руки надев. Стояли вы с ней тогда остолбенев. Шлепал юнца. Помню, как он мне чинил лесопед. Я же рос шпана-шпаной без отца. Шли года, я отслужил, отсидел. Поумнел и обзавелся семьей. А Прохор Митрич уже весь посидел, хотя был еще мужик, ой-ой-ой. Когда я отслужил, отсидел, поумнел и обзавелся семьей, а прокормит речь уже весь посидел, хотя был еще мужик, ой-ой-ой. Дядя Прохор мне родной, он моряк, я ведь тоже походил по волнам. Мы бывало по одной втихаря, пока стряпает на кухне жена. Он